Вдруг зажегся верхний свет. Рука Шарлотты скоро слежала на выключателе. Лицо ее осунулось. Неподвижным взглядом она рассматривала меня, словно существо с другой планеты. «Что вы, собственно, за человек, мистер Калверт?» О Филиппе речь больше не шла. Голос ее посуровил и охрип. В нем звучал какой-то надрыв. «По-моему, вас нельзя назвать человеком. Вы убиваете двоих, а потом ведете спокойную и непринужденную беседу. Так кто же вы? Наемный убийца? Ведь то, что вы сделали, бесчеловечно. Неужели вам не знакомы такие чувства, как жалость или раскаяние?» «Знакомы, леди Скорос. Я, например, страшно жалею, что не убил Квина». Ее глаза были полны ужаса. Голосом, больше походившим на шепот, она обратилась к дядюшке Артуру. «Я видела, как пули буквально в клочья разнесли лицо того человека. Ведь мистер Калверт мог его арестовать, разоружить и передать полиции, но он этого не сделал, он убил их обоих. Это было настоящее убийство. Вы можете мне ответить, почему? Почему? Почему он так поступил?» «Милая Шарлотта, тут не может быть никаких вопросов». Голос сэра Артура звучал раздраженно. «И Калверт не нуждается в оправдании. Он убил их, потому что они убили бы его. Эти люди плыли сюда, чтобы покончить с нами. Ведь вы же сами об этом сказали. Неужели вы бы стали задумываться, чтобы раздавить ядовитую змею? Эти люди ничуть не лучше». Дядюшка Артур сделал небольшую паузу, чтобы скрыть улыбку, а может быть, и для того, чтобы вспомнить концовку моей проповеди о морали, которую я прочел сегодня вечером. «В этой игре промежуточных станций нет. Единственная альтернатива — убей, или убитым будешь. Все эти люди смертельно опасны, и их нужно упреждать». Добрый старый дядюшка Артур почти слово в слово передал содержание моей лекции. Какое-то время она растерянно смотрела на него, потом перевела взгляд на меня и, повернувшись, вышла из рубки. Я сказал дядюшке Артуру: «Недалеко же вы от меня ушли. Полночь». Вдруг вошла леди Скурос и включила верхний свет. Волосы ей были аккуратно зачесаны, а лицо уже не выглядело таким опухшим. Платье из синтетической ткани не наводило на мысль, что ей пора основательно подкрепиться. Потому как она расправила плечи, я понял, что спина все еще болит. Она кивнула мне, робко улыбнувшись. Вместо ответа на приветствие я сказал: «Полчаса назад, когда мы обходили Каррера Пойнт, я чуть не своротил маяк. Теперь остается надеяться лишь на то, что яхта идет северные конечности Дюбскейра. Но вполне возможно, что держу курс прямо на центр острова. Темнее не может быть и в заброшенной угольной шахте в милю глубиной. Туман все плотнее. Опытным моряком меня назвать нельзя, а ведь здесь самый опасный водный район Великобритании. И если мы имеем какую-то возможность остаться в живых, то она будет зависеть от того, как долго я смогу всматриваться в эту чернь. Выключите этот проклятый свет. О, простите меня. Свет погас. Я просто не подумала. Лучше не зажигайте свет даже в своей каюте. Меня беспокоят не только рифы Лох-Хоурона. Прошу прощения, повторила она. Я сожалею о том, что сказала несколько раньше. Хотела извиниться. Выходка была действительно идиотской. У меня нет никаких прав судить вас. Кроме того, я считаю, что была не права. Просто